Глава 19. Паучий закон. «И как твои успехи?» – спросила меня Тесс, едва я открыл глаза. «Нормально», – буркнул я, зевнул и потянулся. «Мне почти удалось свернуть башку одному из крутых демонов-охотников. Правда, потом набежала еще пара десятков чертей разного калибра, и мне вновь пришлось отступить. Охота так себе». «Ты не даешь им передохнуть, атакуешь каждую ночь вот уже вторую неделю». «Предлагаешь сделать перерыв?» – спросил я. «Нет, ты сам говорил, что даже одна ночь может стоить нам очень дорого». «Вот именно. Как у тебя дела? Чем занималась этой ночью? Смогла осознаться?» «Нет, у меня был сон про ОС». «Ха, интересно». Я встал с кровати и посмотрел на градусник. +17. «Холодновато. Надо подкинуть дров в печку». Я надел телогреечку, ушанку и вышел во двор. Подойдя к настилу, обратил внимание на то, что топор был воткнут прямо в здоровенный пень, а ведь я оставлял его рядом с дровами. Я не стал задерживать на нем свое внимание. За мной следят. Нельзя выдавать, что я догадался о чужом присутствии. Я взял пару дровишек, а затем резко рванул к топору. Успел. Я схватил деревянную рукоять и махнул наотмашь. Лязгнула сталь, и в бурую грязь упали капли чьей-то крови. Я инстинктивно наклонился, и длинное блестящее лезвие прошло над моей головой. Это сон или реальность? Как меня нашли? Кто сдал? Почему противник вооружен мечом? Я рубанул топором вверх. Раздался лязг, и меч отлетел в сторону. Сильный удар в грудь заставил меня отлететь назад. Я быстро поднялся и отразил пинок, который точно снес бы мне челюсть. Противник был прямо передо мной. Тень, темная, дергающаяся. Но откуда? Я замахнулся топором еще раз, но оппонент быстрым ударом ноги выбил орудие из моих рук. Тень налетела на меня, как ураган. Удары посыпались один за другим, и я кое-как успевал блокировать большую часть из них. Да, мой противник – опытный боец, и вряд ли это демон, но подловили меня неплохо. Ложное пробуждение и резкий переход в чужой сон. В какой момент? Дверь дома? Точно, больше переходов не было. Я попробовал создать саблю, но вместо нее появилась узкая ветка. Да, это не мой сон. Пора выбираться и как можно скорее. Тень, опытный сновидец и боец. Кажется, я начинаю догадываться, кто это. Неужто его наняли демонологи? Или я что-то путаю? Я схватил противника за ногу и оттолкнул назад. Затем я рванулся к топору, схватил его и бросился бежать к двери дома. Быстро взглянул на нее вторым зрением. Так и есть, очередная ловушка. Вместо двери портал, но как хорошо замаскирован. Впрочем, светящиеся нити выдают его с головой. Дверь иначе сплетена, а тут вон воронка какая сверкает. Да за кого они меня принимают? За лоха сновидений, что ли? Это только совсем неопытный сновидец попадет в такую западню. Я увернулся от брошенного в мою спину ножа и побежал к колодцу. Вот с ним полный порядок. Он позволит уйти на другой уровень сна. Даже забавно, что хозяин сна не заблокировал этот элемент. Видимо, оставил для себя на всякий случай. Тень понял, куда я намылился, и одним прыжком оказался передо мной. Я махнул веточкой перед его рожей, а затем вогнал ему в пах топор. Это немного затруднило перемещение злобного ниндзи, а я пинком открыл крышку колодца и сиганул вниз. Там в глубине мерцали звезды, заветная пелена тьмы, в которой меня уже никто не достанет. И тут меня резко рвануло вверх. Я удивленно посмотрел назад и увидел, что мою лодыжку обхватила тонкая красная ниточка. Она пульсировала и тянула обратно. На краю колодца сидели несколько человек. Они смотрели вниз прямо на меня и ждали моего возвращения. Конечно, тень был среди них. «Уходит», — меланхолично сказал женский голос. «Не уйдет», — возразил суровый бас. «И не такую рыбку выуживали. Тяните». «Не выходит!» – возмутился еще один мужчина. «Слабак, дайте мне!» – потребовала властная женщина. Итого их четверо, но отсюда они выглядят как темные тени. Я изогнулся, схватил нить и дернул ее на себя. На удивление она поддалась, и наверху кто-то отчаянно завопил. «Да, я уже нахожусь в пространстве между снами, и мои силы тут велики. Все дается проще». Я напрягся, разорвал нить и полетел вниз. «За ним!» – скомандовал Бас. «Что же, меня ждет очень интересная погоня. Правда, я в роли добычи, но ничего страшного, не в первый раз. За мной уже 2 недели носятся демоны, но теперь они решили нанять теней. Я уже знал, кто это такие». Я провалился сквозь темную толщу космической пустоты и оказался в другом сне. Алый лес. Да, знакомое местечко. Находится в западной части сновиденного мира Перекрестка. Отличается от обычного леса тем, что листва у местных деревьев багровая, яркая, а сами стволы похожи на березовые, такие же белые и с черными полосками. Сейчас у меня 2 варианта действий. Первый – я просыпаюсь и сбегаю. Второй – начинаю охоту на теней. Скоро они здесь появятся, и я успею подготовиться к их атаке. Я вытянул руку, и в ней тут же появилась длинная изогнутая сабля. Да, я поймаю этих недоумков. Конечно, тени очень опасные и опытные сновидцы, о которых мало что известно. Но я уже сталкивался с парочкой из них и выходил победителем. Здесь 4. Придется постараться. Я сорвал один из листиков и положил его в карман пиджака. Весь костюм тут же окрасился в алый цвет. Вот и маскировка. Нужно найти ближайший источник светимости и спрятаться возле него, иначе меня быстро обнаружат. Благо здесь он есть. Я длинными прыжками понесся между деревьями, едва касаясь веток. Тут недалеко, но источник надежно замаскирован. Выглядит как небольшое озерцо. Нужно нырнуть прямо в него, проплыть через узкую пещеру и оказаться снова в лесу. Да, такая вот хитро вывернутая конструкция. В прошлый раз я тут долго плутал, но теперь мне все известно. И теням тоже. Уверен, что они сразу сунутся туда. Я вылез из воды совершенно сухим, но это и не удивительно. Сон же. Маленькое озерцо, буквально лужа в лесу. Вот где я оказался. Огляделся. Все в порядке. Источник на месте. Здоровенный кристалл на краю поляны, из которого растут деревца. Возможно, что именно он и является сердцем самого леса. Откуда я узнал об этом месте? Меня сюда приводила Ехи. Да, здесь я нашел свой источник. Я подошел к кристаллу и встал за него. А теперь самое веселое. Нужно стать деревом. Искусство превращения – та еще задача. Однако я оставил над собой подобные эксперименты и побывал много кем. И волком, и кошкой, совой, и жирафом, даже драконом. Ощущения непередаваемые. Теперь вот нужно стать деревом. Я прислонился к одному из стволов и вытянулся вверх. Я четко представил, как мое тело покрывается белой корой, а из рук начинают расти ветки. Сегодня лето, вечное лето, поэтому у меня такая яркая и потрясающая листва. Скоро алых листьев стало настолько много, что они частично скрыли мое лицо, которое я тщетно пытался спрятать внутри ствола. Забавно, но сойдет. На полянке стали появляться тени, прямо из ниоткуда, выпрыгивали из воздуха. Хм, значит, им ведомы другие пути, они же не из воды выпрыгнули. 4. Высокий мужчина с короткими белыми волосами, квадратная челюсть, военная выправка. Как же его зовут, черт побери? Забыл. Я с ним уже встречался пару раз в городе. Тот еще мудила из Нижнего Тагила. Не маг, но очень опытный сновидящий. Рядом с ним девушка с огненно-рыжими прямыми волосами и в строгом черном костюме. Ведьма. Из Москвы причем. Я тоже ее видел однажды на общем шабаше, и нас не познакомили. Так, еще кто тут? Мужик толстый и низенький, в противогазе и черном плаще. Маньячила похожа на пингвина, этого я вообще не знаю. Девушка с витыми рожками и костяной флейтой в тонких руках, совсем голая. Маленькие титьки не впечатляют. Да, хм, тоже ведьма. Выходит, что да, свет у нее иной, не такой, как у демонов, нет темных ядер или красного свечения. Очень разношерстная компания, тем интереснее, кто их нанял, демоны? Может быть и такое, и чего они хотят, иссушить меня или затащить в пылающую яму? Да, ситуация дерьмовая, блондинчик опасный боец, опытный. Нет, он вряд ли сильнее меня, но с ним две ведьмы и жарабас. «Будет тяжело». «Александр!» — громко крикнул мужчина. «Выходи, мы знаем, что ты здесь. Не прячься от нас!» «Мы все равно тебя поймаем», — добавила рыжая ведьма. «Я учуял бы его по запаху страха!» Толстяк в противогазе тревожно оглядывался. «Он, в отличие от тебя, не боится драться», — заметила ведьма с рожками. «А я и не боюсь. Подумаешь, какой-то дикий маг на выгуле. Мало таких душили в первых астральных войнах, что ли?» Начал хорохориться мужик. «Зачем он тогда прячется?» «Знает, что нас больше, а он не идиот, чтобы переть против нас всех разом», — пояснил блондин. «Будьте начеку, нам нужно разделиться, но даже не смейте расходиться поодиночке, только по парам». «Я с тобой», — сказала рыжая. «Хорошо». Парочка отошла в сторону, а вскоре и исчезла. Толстяк недовольно хмыкнул и принялся ныть. «Зачем я вообще сюда приперся? Я терпеть не могу источники гребаные, тут столько света!» «Ну да, в той норе, где ты живешь, столько света отродясь не было». «Да и не нужен он, я при жизни-то не был поклонником яркого освещения». «По тебе заметно, вон в каком прикиде лазаешь». «Так, этот горемыка в противогазе продвинутое умертвие. При жизни он был сновидцем и научился тому, как вести себя в посмертии. Такие персонажи опаснее обычных людей. Те легко сдаются и просыпаются. Эти же будут драться до конца, ибо если их иссушат, то это будет фатальным. Физического тела у них нет, восстановиться будет не в чем. Что же, значит, с чудика и начнем». «То, что он такой толстый, еще ничего не значит. Это мир снов, и физика нашего мира здесь не имеет никакого значения». Я начал медленно вытягивать ветви. «Да, я уже все решил. Буду сражаться в форме дерева». «Почему?» «Во-первых, противники явно будут удивлены, а поразить противника и заставить его растеряться – это, считай, половина дела. А во-вторых, это просто прикольно и весело». Часть ветвей я начал трансформировать в длинные плети. Ими удобно хлестать и опутывать противников. Несколько веток я покрыл металлическими листьями. Это у меня вместо оружия дальнего боя. А теперь нужно пустить корни. Зачем? Ну, я же могу и ими атаковать. Да и вдруг захочу двигаться, как осьминог. И тут я прокололся. Намерение вырастить мощные корни сыграло со мной злую шутку. Их рост был настолько стремительным, что подо мной вспучилась земля, что сразу же привлекло внимание толстого мужика. Он перестал ныть и удивленно уставился на меня. «Ты видела?» – спросил он негромко у рогатой ведьмы. «Это ты сделала? Нафлейтила дерево?» «Нет». И тут я пошел в атаку. Длинные тонкие ветви вырвались вперед и принялись хлестать охотников. Ведьму отшвырнуло в сторону. Я попытался схватить ее и удержать, но она оказалась гораздо ловчее. В жарабаса я метнул целую охапку листьев сюрикенов, но он укрылся силовым полем и вынул огнемет. Ух, деревья не любят такие штучки. Толстые корни разорвали землю и рванулись к нему. Яркое пламя охватило их, и я почувствовал жар. Да, пусть я и был деревянным, но это все равно мое сновиденное тело, которое я изменил по своему желанию. Придется сосредоточиться на толстячке. Ведьма все равно какой-то фигней занимается. Даже молниями не швыряется, а роется у себя в сумочке. Что она там ищет? Ага, насадки для своей флейты. Вот идиотка. Зачем? И тут меня осенило. Я резко схватил толстяка корнями за ноги, подсек и со всей силы припечатал об кристалл. «Твою же мать!» – завопил он. «На помощь! Где все?» Ведьма шустро сменила мундштук на темно-зеленый и приложила флейту к губам. Низкое гудение тут же наполнило поляну, и гигантский кристалл задрожал. Я начал замедляться, потому что все пространство вокруг меня стало тяжелеть. Я словно сквозь желе начал пробираться. Музыкальная магия. Самая, сука, ненавистная. Наверное, потому что сам я ни на чем играть так и не научился. А у этой твари еще и артефакт. Вот почему она так долго мундштуки искала. Обычная сновидческая дудка сразу бы пошла в ход. Да, это я попал, конечно. Но поглядим. Я метнул во флейтистку остаток листьев, и той пришлось телепортироваться. Музыка при этом смолкла. Я снова ударил по жаробасу, который как раз доставал с ремня здоровенную гранату. «Да что же такое?» – заорал он, глядя, как желтый цилиндр падает прямо к его ногам. «Газы!» «Так, пора резко менять местоположение. Сейчас этот ублюдок все тут загадит. И правда». Из гранаты повалил густой желтый дым, от которого тут же начало щипать в носу, а зрение расфокусировалось. «Черт, черт!» Я выскочил из дерева и закашлял. Это инстинктивно, конечно. Мозг считает, что реально надышался какой-то дрянь. Вот и сновиденное тело отзывается на его команды. Клубы газа уже распространились вокруг меня. Я резко махнул рукой и отогнал их. Слезы текли по лицу, и я уже почти не видел. Именно поэтому я пропустил мощный удар в челюсть, который сбил меня с ног. Блондинчик. Точно он. «Не сопротивляйся!» – приказал он строгим голосом. «Да пошел ты!» Я тут же взмахнул саблей, возникшей в моей руке, но вновь заиграла проклятая музыка, и мой удар начал настолько замедляться, что противник вытащил здоровенный револьвер и направил его точно мне в лицо. «Будет очень больно», – зловеще улыбнулся он и нажал на спусковой крючок. «Только не мне». Я дернулся назад, оставляя на своем месте тупо улыбающегося дубля. Через мгновение его голова разлетелась на куски, но это не помешало ему метнуть саблю в стрелка. «Я ловлю его!» Позади меня возник толстяк в противогазе и наигранно расставил руки. «Развлекаемся, значит. Я тебе, паскуда, такую мясорубку устрою». Я резко рванул к нему, и он попытался ударить меня дубинкой-шокером, но я был быстрее и уже зашел к нему за спину. «Свали с прицела, идиот!» – выругался блондинчик. «Я же тебя завалю! Почему ты такой жирный? Сарпи, зачаруй и этого придурка!» «Ты уверен?» – ведьма опустила флейту. «Он как бы с нами?» Я отвесил мужику пинка под зад и бросился бежать. Пространство снова затряслось, но я бежал быстрее, чем распространялись замедляющие звуки. «Стоять!» Прямо из ниоткуда выскочила вторая ведьма, рыжая, знакомая. В ее руках горело пламя. Ох уж эти сновидческие хаотички. Каждая вторая дриммерша мнит себя повелительницей огня. Да откуда вы беретесь? Я махнул рукой, и ведьму снесло телекинетическим ударом. Я же рвался к воде. Сейчас надо провалиться через границу снов. Конечно, охотники последуют за мной, но оставаться здесь тоже нельзя. Возвращаться в свой сон нельзя. К Тесс тем более, не хочу ее подставлять. Она пока не готова к таким боям. И опять до моего уха долетела волшебная мелодия, но на этот раз совершенно иная, тихая, печальная и немного визгливая. Даже не знаю, что она делает на этот раз. Ведьма, наверное, мундштук поменяла. Я добежал до озера, нырнул в него и тут же почувствовал, как мои ноги обвивает очередная нить. Но на этот раз она делала это нежно и ненавязчиво, и никто за нее не дергал. «Понятно. Они хотят проследить за мной и оказаться в том же мире, куда я попаду. Да, надо завести их куда поглубже. Куда? В мир мертвой луны? В море забвения? В город теней? А может быть, в печально знаменитые паучьи миры? Те самые, откуда возвращается мало сновидцев? Выбор огромен, а я так скромен. Решено». Я распрямился, вытянул руку вперед, как Супермен, и зажмурился, представляя финальную точку назначения. Когда я открыл глаза, то чуть не врезался в здоровенную пальму. Пришлось обогнуть ее, а затем на меня стала действовать гравитация нового мира. Я полетел вниз и разбился бы к херам собачьим, но меня спасла густая паутина, которая покрывала почти все деревья. На удивление, она не оказалась липкой, старая. Я спружинил и, как на батуте, сделал сальто назад. Приземлился на ноги, посмотрел в небо и увидел приближающиеся точки. Охотники. Пора сваливать. Я в пару прыжков добрался до края паутины и спустился по дереву с фиолетовыми листьями. Чуть руки не ободрал, но высота была небольшой. Нужно понять, где я именно нахожусь. Паучьих миров несколько, так что я мог накосячить с навигацией и оказаться не там, где надо. Ладно, фиг с ним. Нужно найти тропу. Да, здесь живут люди. Во всех мирах, где правят пауки, есть наши сородичи. Мохнатые сухопутные крабы разводят их на мясо. Особенно нас ценят за тонкую кожу и мягкие внутренности. Ну и размер. Мы вроде бы и небольшие, но если нас хорошо откармливать, то получается нормальная тушка за сотку кило. А жирок? Он для этих тварей восьмилапых, что для наших детей эскимо. Любят они его. Да без памятства. Откуда я это знаю? Ну, Данила, маг всея московского ковена, водил меня на экскурсию вместе с Ехи, показывал, как прекрасно может жить человек в иных мирах. Зачем он это сделал? Чтобы пресечь наши мысли об эскапизме. Это бремя ложится на плечи сновидцев рано или поздно. Каждый начинает мечтать о расставании со своим скафандром и последнем переходе. Бам! Пуля пролетела у меня над головой и размочалила мелкое деревце с широкими лопухами. Блондинчик практикуется в стрельбе, и у него херово получается. Мои противники не так сильны, как они себе возомнили. Дай мне их каждого по отдельности, и я разделаю любого на раз-два, но вместе они меня стреножат, это и ежу понятно. Так что геройствовать не буду. Моя задача – выжить и заманить этих болванов в западню. Я бежал сквозь джунгли, размахивая саблей и срубая густые листья и ветки. Моим преследователям приходилось делать то же самое. Сновидческая магия здесь действовала, но только отчасти. Летать было нельзя, но вот прыгнуть на 3 метра вверх не вопрос. Устроить адское пепелище нет, а создать маленький шар огня можно. Да, в этом мире я мог бы стать мелким башком, ибо местные дикари вообще никакой магии не обладали. Но, увы, у меня были очень сильные конкуренты – пауки. Я проскочил под раскидистым деревом, а затем моя нога соскользнула, и я покатился по покатому склону. Цепляться тут было не за что. Прокувыркавшись 30 метров вниз, я поднялся и увидел толстяка в противогазе, который смешно катился вслед за мной. Я услышал щелчок взводимого курка и бросился бежать дальше. Охотники плотно сидят на хвосте, нужно от них оторваться и затаиться. А вот и тропа, не звериная. Правда, люди здесь ходили очень давно, она вся заросла, но еще виднеются камешки по краям, а вон и ступеньки. Куда меня заведет эта дорожка? Нет, я не был в этой части мира. Я даже не знал, какие люди здесь живут. Вокруг стали появляться образчики местной культуры. Деревянные позеленевшие столбики с изображениями разных животных, людей и, конечно, пауков, которым здесь поклонялись как богам. Я проскочил мимо целого ряда таких истуканов и остановился на ровной площадке с рыжим лишайником. Странное место. Похоже, что здесь приносили жертвоприношения. Вон какие-то темные полосы по краям. А еще здесь есть паутина. Очень старая, серая. Висит на некоторых столбиках, торчащих вокруг площадки. Да, уж занесло в глушь какую-то. Посередине имелся небольшой круг с едва выступающей плитой. Я замер, потому что внезапно вспомнил, что уже видел подобное место. Это не капище, нет. Это гораздо хуже. У меня пробежали невидимые мурашки по спине. Да, это место смогло ужаснуть даже меня. Я сделал шаг к плите и сглотнул. У меня есть замечательная возможность накрыть всех охотников разом, но беда в том, что вряд ли и я выберусь живым. Но попытаться стоит. Я решительно подошел к плите и встал прямо на нее. Послышался еле уловимый щелчок. Все, обратного пути не будет. То, что случится дальше, никому не ведомо. Даже мне. «Взять его!» – скомандовал блондин, и вся четверка появилась на краю площадки. Жиробас тут же метнулся ко мне кабанчиком. «Стойте, придурки!» — крикнул я. «Вы что, не понимаете, где оказались?» «Это паучий мир», — ответила рыжая ведьма. «Я не про это. Вы хоть понимаете, что это за место?» — грозно спросил я, не обращая внимания на направленный на меня револьвер. «Ну, какое-то ритуальное место». Блондин пожал плечами, а жиробас замер в 3 метрах от меня. «Ну тогда давайте, возьмите меня», — улыбнулся я. «Все сразу, ну же». Толстяк кинулся ко мне, а остальные только готовились к прыжку. Я поторопился, спрыгнул с плиты, площадка мгновенно разошлась, обнажая огромную нору, заплетенную паутиной. Я бросился в сторону, толстяк с воем полетел вниз, и я бы избежал ловушки, но тут мою ногу снова стянула нить. Рыжая тварь довольно хихикала, и в ее руках пылал огненный клубок. 3 охотников успела отскочить и не попасть в ловушку, и я бы тоже не попал, если бы нет. Нить обожгла мою ногу, и я полетел вслед за жиробасом. Перед глазами замелькали деревянные колья, покрытые густой паутиной, а потом я ударился о землю и чуть не потерял сознание. Потолок стал закрываться, и тонкая линия света скоро исчезла. Я был во тьме. Где-то рядом стонал охотник. «На кой хер я пошел с ними? Чего мне не хватало, а? Суки, мне же конец!» И он был прав. Меня он пока не видел, да я и не старался себя обозначить. Сейчас важно научиться видеть в этой тьме. Я приподнялся, и моя рука коснулась липкой массы. «Это плохо. Свежая паутина. Или дерьмо. Что не лучше? Я ведь так и не сказал этим болванам, что это за место». Я встал с пола и осмотрелся. Да, полноценное ночное зрение тут не сделать, но более-менее видеть получится. Никаких источников света здесь нет. Редкие жирные светлячки не в счет. «Где я? Где?» – завопил охотник и тоже поднялся на ноги. «В жопе, сука!» – строго и лаконично ответил я. «Ты тоже попал сюда, гниль!» – радостно воскликнул он. «Да, но это ненадолго», – ответил я. «Ты и твои дружки явно не дружите с мозгами. Попади мы сюда все вместе, шансов на выживание было бы гораздо больше, а так ты считай труп, хотя ты уже». «Это еще почему?» – недовольно отозвался. «Потому что мы в Хойо. Ты вообще знаешь, что это такое?» «Нет», – ответил жиробас растерянно. «Ты никогда не бывал в паучьих мирах?» – спросил я. «Нет, конечно». «Зря. Вдаваться в историю не буду, но в этом мире правят огромные пауки. Они были первой разумной расой, которая смогла прорваться сквозь грань сновидений и перенести свои физические тела в другие миры. Понимаешь?» «Не очень». «Да ты еще и туповат, но не переживай. Не случись на Земле катаклизм, вследствие которого снизилось количество кислорода, у нас бы тоже был паучий мир. Они боги, которые разводят людей для пищи и развлечений. Усек?» «Да ну нахер». «Да, поэтому я и привел вас сюда. Это очень опасное место, но хойо». Я сделал паузу, потому что почувствовал легкое дуновение ветерка из тоннеля, что был прямо перед нами. Не к добру это. Пауки передвигаются совершенно бесшумно. Тронув его паутину, я уже сообщил ему, что у него гости. «Что такое хойо?» – спросил толстяк. «Это яма-тюрьма. У пауков все-таки цивилизация, а она невозможна без законов, порядка и тюрем. Когда какой-то паук начинает вытворять херню, его изолируют, выкапывают вот такое вот хойо и запечатывают. Все внешние стенки залиты специальной смолой, что тверже бетона, и паучьи хелицеры не могут ее разгрызть. Ты осознаешь, где мы оказались, идиот?» «Нам конец!» «Нет, приятель». Я довольно усмехнулся. «Это тебе конец. А знаешь почему? Потому что самец, принесший еду самке, выживает. Это паучий закон».